Эгоистом можно стать под лицом, авантюристом, туристом, юристом, юнцом или отцом. За щечки ямочки, за мушку над губой, за пару как бы комплиментов, как бы сказанных тобой. Я дежурю под балконом дома твоего и бабки у подъезда считают меня за своего. Когда смешной и чистый круглый идиот стою. Брал билеты в кино, мы были в опере и даже в зоопарке. Но глупо даже надеяться, но не все ли равно, не все ли равно, не все ли равно. Сказал мне, слушай, я не знаю, как здесь быть другой. Да, я резюмировал, забить и забыть. Смотрите, сделал сальный взгляд, умиляясь, как похоже мы с миром. И вот он я с беломоиной трешкой в руке говорю с продавщицей на ее языке. Я должен выпить что-нибудь, чтобы выйти из этих пике. А ты же лежишь предо мной деталями одежд и сорвать их с тебя. Нет никаких надежд. А я водил тебя в театр, брал билеты в кино. Мы были в опере и даже в зоопарке. Но глупо даже надеяться, но не все ли равно. Спасибо, дорогие груздя.